إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأصلي وأسلم على خاتم المرسلين نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Уважаемые братья и сестры, Альхамдулилля, по воле Всевышнего Аллаха мы продолжаем наши занятия, наши уроки. На прошлой неделе я отвечал на некоторые вопросы, которые мне еще до этого задавали. Сегодня вопросов у меня нет, которые были бы от вас. Но я с чего хочу начать сегодняшнюю беседу? Это с беседы того, что сейчас у нас идет месяц Рабиуль-Ауаль. Связано это с нашим пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям, с месяцем рождения и смерти пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Некоторые, конечно, мусульмане могут возражать, что в исламе нет дня рождения, тем более пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Это знают все. Нет в исламе, в шариате такого положения или аята, или сунны, чтобы кто-то где-то когда отмечал, тем более день рождения пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Но дело в том, что ранние мусульмане, это как сподвижники пророка, табиин, которые жили после сподвижников пророка, они ежедневно, ежечасно выполняли то, что оставил сам пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Во всех своих словах, во всех своих деяниях они всегда ставили примером самого пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Они жили примером пророка. Они жили тем, что оставил для них сам Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям. Сегодня, если кто-то из нас просто оценит самого себя, в своей жизни он на сколько процентов следует за пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям, процент будет очень низкий. Очень низкий. И вот поэтому мы хотя бы вот эти месяцы хотим больше рассказать о жизни, деятельности пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы о нас услышали, чтобы о нем больше знали молодые люди, пожилые, дети. Понимаете? Вот я, конечно, не хочу сказать, но вот в наших школах, в классах, вы все учились в наших школах, войдете в класс русского языка и литературы, вы увидите портреты русских, советских писателей. Я Давид Ильич обкрелер кресло. Вот обкрелер. Нет. Вот там есть кресло обкрелер. А все помогли. Портреты русских, советских писателей, поэтов. Дети наши как бы воспитываются этими писателями, поэтами, берут пример их, от их деятельности, литературы. Также вы, если дети наши, школьники, в классе физики, там есть наши физики, в химии, химики. Но нет у нас духовных наших людей. Я не хочу сказать портреты. Портреты мы не должны, и в исламе это запрещено, вешать портреты или рисовать, но ставить примером жизни самого пророка или ученых, или богословов, или сподвижников, конечно, вот это наше очень большое упущение и наши большие страдания именно поэтому мы об этом хочу сказать. Вот только то, что мы напоминаем в эти месяцы о Расулиллах, саллаллаху алейхи вассалям, только по поводу этого. И вот в этой связи я сегодня хочу наш урок начать с одного из изречений пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Это хадис, конечно, я на прошлом году еще этот хадис я вам приводил, многие из вас знают этот хадис. Он очень важный, поэтому я сегодня повторюсь. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Я махшар аль-мухаджирин, хамсун ида ибтулитум бихинна, ва'уда биллахи антудрикухун». Обращаясь к переселенцам, мухаджиры из Мекки в Медину. Но в основном обращаясь к мусульманам, он сказал, что вы, вас Аллах, испытает пятью испытаниями. То есть эту умму Аллах будет испытывать пятью испытаниями. Биштер лейбер блен, сизны сынарды Аллах таля бу каумны. Ва'уза биллахи антудрикухун. Но я прибегаю к Аллаху, чтобы вы постигли эти времена. То есть Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, не хотел, чтобы те, которые сидели перед ним, и вообще мусульмане, видели это время. То есть речь идет о том, что испытания ожидали мусульман в будущем. Лям тазхар аль-фахишату фи каумин кат хатта юлину биха илля фаша фихим аль-тагуну валь-ауджа'у аллати лям такун мадат фи асляфихим алладина мадау. Первое испытание, бринши сунау, если когда появится среди вас аль-фахиша. То есть фахиша — это в прямом значении означает прелюбодеяние. Но арабское слово аль-фахиша не только ограничивается прелюбодеянием, но еще и деяния, которые являются очень скверными, грязными, очень низкие поступки, деяния. На арабском языке тоже означает «аль-фахиша». Вот если эти поступки и прелюбодеяния распространятся среди вас, то появятся те болезни, которых не было прежде. То есть не было у прежних народов. Сегодня мы именно переживаем вот этот период. И прелюбодеяния, и грязные низкие деяния сегодня на пике своего рассвета и распространения. Пик. Зенит. И сегодня есть соответствующие болезни, которые не были известны до этого. Но если вы имеете в виду, допустим, болезни, как СПИД или как другие заболевания, современные заболевания физиологические, то я бы сказал, сейчас в мире распространяется и очень быстро распространяется, и большинство людей болеют другой болезнью. По-арабски эта болезнь звучит «аль-каляк». «Каляк». «Каляк» в переводе на русский язык означает «тревога», «беспокойство», «стресс», «печаль», «утрата смысла жизни». Вот это и есть «каляк». Сегодня большинство людей в мире болеют этой болезнью. Понимаете? Тревога, печаль, стресс. Нету смысла жизни, бытия, будущего. Вот это и есть «каляк». Это болезнь. В основном ученые считают, что это болезнь сердца. То есть все исходит из сердца. То есть кальп, то есть душа. Это душевная болезнь сегодняшнего мира. Человек, который сегодня обладает, и который имеет бизнес, у которого есть акции, вы его найдете счастливым? Нет. У него тревога. У него стресс, у него нет радости. Нет. Ищите сегодня в мире человека, который скажет: я счастлив. Есть такие? Очень мало сегодня. И вот сейчас я вам хочу сказать вот что. На чем сегодня воспитываются молодые люди? Естественно, в человеке заложено стремление к счастью, к благополучию. Аллах Субхана ва Тааля заложил в человеке стремление к хорошей, благополучной, счастливой жизни. Он к этому своей природой стремится. И вот, не скажу у каждого, но многие из нас сегодня смотрят телевизоры, смотрят фильмы. Ну, я не хочу сказать, что вот те, кто сегодня здесь сидят. В основном молодые люди смотрят. И знаете, что они видят? В основном показываются, рекламируют жизнь звезд. Вот человек, он известный, о нем знают, он раскрученное лицо, он счастливый, у него доход, у него деньги, машины, квартиры, слава. Вот это одна из направлений воспитания сегодняшней молодежи – добиться славы, признания, чтобы его признавали, узнавали, чтобы он был звездой. Это есть такое. И он видит в этом счастье. И вот я купил, ну, давно уже книгу, это про хадис пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, еще в Мекке покупал. Вот есть здесь одна такая интересная статья в этой книге. Книга называется «Пророческие изречения в свете современной науки». И вот в этой книге, что очень интересно, приводят письма или некоторые события, связанные с жизнью известных людей. Может быть, вы многие еще не знаете, вот в этой книге, кстати, вот я в Мекке эту покупал, очень известная актриса Мерлин Монро оставила письмо и написала: «До смерти не скрывать». Даже в интернете я искал, и там даже скрытое письмо Мерлин Монро я вот не мог еще найти, не знаю, может быть, не там еще. И вот в 36 лет в свое время самая известная звезда покончила жизнь самоубийством. После ее смерти вскрыли ее конверт. И что она там пишет? Вот письмо самой большой звезды, можно сказать, которая стремилась, чтобы она была известной. Она пишет, ну здесь, конечно, на арабском все пишут, письмо она обращает девушкам. Так ей было обращено. Письмо девушкам. «Ихзириль маджд». «Остерегайся быть знаменитой». «Ихдари кулли ма яхдака биль адва». «Остерегайся всего, что является обманчивым светом». «Я самая несчастная женщина в мире». «Лям астати ан акуна уммен». «Я никогда не смогла стать матерью, я не была женой». «Жизнь наилучшая – это жизнь женщины в семье». И счастье женщины, не только счастье, это ее письмо, не только счастье, но и человечность человека, это в семье. И вот это письмо она написала перед смертью, перед тем, как покончить жизнь самоубийством. И пишет: работа на телевидении и в кино – это ничтожный, дешевый товар. Как бы я ни была знаменитостью, я остаюсь и осталась дешевым, ничтожным, никому не нужным товаром. Об этом нам не говорят. Наполеон написал: «Я счастлив в своей жизни, я был счастлив в своей жизни только 6 дней». Здесь приводится еще пример. Эрнест Хемингуэй, которого знала пол планеты, закончил жизнь самоубийством. В 2010 году умерла самая большая поэтесса России Белла Ахмадуллина, которая сказала, что Марина Цветаева закончилась жизнь самоубийством. Я тоже хочу так же умереть. Здесь полкниги описывается жизнь знаменитых людей. Чем они заканчивают и куда они приходят. Понимаете? Вот эта вот болезнь сегодня не только знаменитых людей, но и простых людей, у которых они жизнью недовольны. У них тревога, печаль, опустошение, не видят ничего. Я уж не говорю о том, что они что-то думают о судном дне. Нет! У них даже в этой жизни много печали. Вот по этому поводу Аллах Субхана ва Тааля в Коране сказал, это сура Аль-Гимран, 151 аят, Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Санулки фи кулуби ладина кафару ар-руъба бима ашраку биллях». Я помещу, то есть установлю в сердца неверующих людей тоску, печаль, стресс, потому что они предают Аллаху сотоварища. Яғни ширик қылған үшін Аллахқа шанмаған бенделерінің қаліплеріне мен бітін түрлі ауруны салам дейді. Это и тревога, и печаль, и стресс. То есть причиной этого заболевания является неверие и ширк. Мы думаем, что вот ширк и куфр – это та часть, которую должны изучать в медресе, в мухтам или в книге, а жизнь у нас отдельная. Нет! Весь мир страдает вот из-за этого. Кризис. Когда? Доллар, евро, нефть, золото. Когда? Как? Унция? Да вся Европа, вы посмотрите, как они живут. Сегодня, вот вы посмотрите на этих бизнесменов, бедных европейских сегодня в мире. Сегодня никто спокойно не спит. Сегодня спокойно не спят никто. Вот за исключением, может быть, там какого-то количества. Тревога, печаль, стресс, болезни. Второй аят Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Фала тадъу маа Аллахи илахан ахар, фатакуну миналь муаззабин». «Не предавай Аллаху сотоварища, будешь из числа тех, кто живет в наказании». В аду в этой же жизни будет жить. Только из-за ширка. И вот, естественно, встает вопрос. Но ведь мусульмане тоже стрессы живут. Ширк не делают, намаз считают, уразу держат. Но среди мусульман тоже есть, у кого стресс, печаль, руки опускаются, ничего не хочет делать, ничего не получается, с женой ругается. А это вот почему? Это естественный вопрос. Потому что я не хочу сказать так, вот мусульмане вот хорошо живут, а вот весь мир вот в болезни. Нет, у мусульман тоже. Почему? Есть ответ. Это сура Аль-Ан'ам. Ан'ам сурес. 82 аят. Это аят все мусульмане должны наизусть знать. Если есть какая-то проблема, обращайтесь вот к этому аяту. Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Аллазина аману, ва лам йальбису иманахум бизульмин, улаика лахумул амн, ва хум мухтадун». Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Те, которые уверовали и не облекли свою веру в несправедливость, пребывают в безопасности». То есть, если уверовавший человек, мусульманин, не облег свою веру с грязью, грехами, то только в этом случае он будет в безопасности. Если верующий человек наряду своим иманом, наряду с намазом, с уразой, еще и облекает веру грязью, пошлостью, грехами, то нам тоже безопасность не светит. Мы тоже будем в этой же мировой болезнью болеть. У нас тоже будут стрессы. У нас тоже будут беспорядки. У нас тоже будет все, что творится в мире. Потому что мы веру закинули назад. Это на всякий случай, как запасной парашют. А сливаемся с жизнью мировых стандартов. Поэтому и все неприятности тоже нам грозит. Вот это по поводу первого испытания из изречения пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Если в вашей умме появится аль-фахиша и прелюбодеяние, и мерзости, и низости, и грехи, то вы будете испытаны всеми болезнями, которым болеют в этом мире. Вот поэтому я хочу сказать, что пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, это он написал первое испытание. Второе испытание Расулюллах, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Лям янкусу аль-микьяль валь-мизян, илля ухиду бис-синина ва-шидда аль-мавнуа ва-джуриль султани алейхим». Если вы будете несправедливы, когда вы измеряете, продаете, покупаете, то ждите засухи, ждите катаклизмов и ждите того, что над вами будет командовать, руководить те, кто не из вашей уммы. Третье испытание Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Валям ямнау заката амвалихим илля муниу катра мина ссамай ва лауля бахаим лям юмтару». Это очень близко ко второму испытанию. Третье – это если вы не будете выплачивать закат, то из неба не выпадет дождя. Если не животные, то ни капли бы вам Аллах не спослал бы дождя. Четвертое испытание Расулуллах саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Валям янкуду ахда Аллахи ва ахда Расулей, илля саллят Аллах алейхим адувам мин гайрихим, фа ахаду би ба'дама фи айдихим». Если не выполняются каноны Аллаха и не выстаиваете сунну пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, то вы будете жить под гнетом ваших врагов. Пожалуйста. И никого не обвиняйте. Никого. Сами. Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, этим хадисом указывает мусульманам, что все наши беды – это дело наших рук. И пятое. وَمَا لَمْ يَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهِ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ. Если ваши имамы не следуют и не руководствуются Кораном, а предпочитают некоторые другие каноны, то ждите разногласия, раздора между вами. Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, нам указывает, что все наши беды – это дело наших же рук. Мы сегодня, когда будем проходить тафсир Ан-Наба, последние аяты, мы с вами будем разговаривать, там есть так называемая тема, мы раскроем фатализм. Вы знаете, что такое, да? То есть, есть свобода воли, это был спор между фаталисты и те, которые говорили, что есть свобода воли. То есть, что такое фатализм? То есть, они говорили, что у человека нет свободы воли. Все по предопределению. А другая часть говорит, что нет, человек свободен в своих деяниях. Вот здесь иногда мусульмане прикрывают свои недостатки фатализмом. Говорят: это наша судьба. Язмы шулай болган. Мне меня шла язлган инде. А Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: вы можете все изменить в своей жизни, в своих болезнях, в своем здоровье. Поэтому Вот этот хадис пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, очень знаменитый, очень известный хадис. Вот это я вам хотел привести, как сегодня, который мы, как бы говоря уже о самом пророке Мухаммаде, саллаллаху алейхи вассалям. Я ненадолго продолжу эту мысль. То, что сегодня вот эта болезнь, которую мы назвали тревогой, печалью, стрессом, как сегодня решают, как его лечат? Многие, как вы знаете, неудачи на работе, пьют. Кто как, кто где, кто дома, кто в ресторане, кто дорогие, кто дешевые, кто как. Весь мир, Европа, все везде у нас. Вот этот стресс лечат в первую очередь спиртом. Молодые люди хотят еще выше подняться, этих алкоголиков. Они уже героином хотят полечить. Третье, в Швейцарии 10 лет тому назад, в Голландии, а в Швейцарии, предложили на законных основаниях свободные семейные отношения. Как хотят, так и пусть живут, и никто не имеет права жаловаться. Свободная жизнь семейная. Муж может где угодно, жена может где угодно, с кем угодно. Вот Швейцария предложила такой образ. Никаких ограничений. Что хотите, то делайте. И вот в итоге, что получается, это еще вот эти данные, они, конечно, не свежие, но я хочу сказать, что 35% после того, как Швейцария объявляет свободу людям, 35% населения заболели именно психическим заболеванием. 35%. Они не ушли от этой болезни, они не излечили. 30% бюджетных стрессов, которые выделяют государство медицинским учреждениям, 30% из этого, из общего количества идет на лечение нервных и психических больных. Понимаете? То есть вопрос не решается, болезнь не излечивается. Ни медицинские, ни социальные вопросы не могут этот вот современный бич решить. Люди из-за этого заканчивают жизнь самоубийством. У подростков неуправляемая молодежная преступность, которые могут в школе до смерти забить своего друга, снять на видео и выставить на интернете и продать. Это же неуравновешенность. Это неуравновешенность. Это психическая болезнь. Понимаете? И кто что может предложить, чтобы это остановить? Невозможно. Только вера в единого Аллаха, субхана ва тааля. Без примеси еще. Если будет там примесь, Аллах говорит, даже уверовавшие люди не могут быть в безопасности, если у них вера нечиста. Ихлас. Ихлас кумульден Аллаха тааляга инанып гибадат кылудан да бүтін түрлі аурулардан сақлаушы юл юк. К сожалению, это не хотят признать. Понимаете? Не могут признать. Но я хочу сказать, что у нас еще есть время. Вот многие, может быть, спросите, а какой же путь? А путь такой, что Аллах субхана ва тааля нам показывает путь решения. Первое, что человек должен делать, это «эль-истигфар». Это покаяние. Теубейту. Вот с чего человек должен начинать? Это покаяние. Гнахлардан теубейту. Если что-то ты хочешь исправить, вот если что-то хочешь исправить, начни с покаяния. Теубейт. Бетин гнахларн. Чистарн. Кальбег начитат. Ощущай свою душу, сердце, деяния, помыслы, цели. Это очень тяжело, но без этого невозможно. И вот я еще хочу сказать, что если у нас в жизни происходит какая-то печаль, происходит какая-то тревога или состояние, которое не удовлетворяет нас, или какое-то горе, то знайте, что это благодаря твоим деяниям от Аллаха. Для чего? Чтобы ты вернулся на истинный путь. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala в Коране, это сура Сежда, Allah subhanahu wa ta'ala нам говорит, что это в переводе означает: «Я дам вам вкусить маленькую, помимо великих мучений, мы дадим вкусить мелкие мучения, чтобы они могли вернуться на прямой путь». То есть Аллах Субхана ва Тааля сначала людям дает мелкие наказания. Эзгне, чкне, неприятность. Ну, допустим, у бизнесмена закрыли там или обанкротился бизнес. Или у кого-то проблемы с физиологией, то есть болезнь какая-то. Это еще мелкое читается. В первую очередь мусульманин должен делать тауба, аль-истигфар. Первое дело – истигфар. Заболел – таубейт. Потерял деньги – таубейт. Неприятность – таубейт. Не ругай никого, сначала себя ругай, себя. Вот ты из-за тебя это, из-за твоих рук. Это твои деньги. Ты виноват. Никто. Ты. И только ты. И только ты. Вот Аллах Субхану Тааля к этому толкает. Ты. А у нас такое мировоззрение, что нет, я же все правильно сделал. Может быть, ты по отношению к бизнесу, может быть, ты по отношению к своей еде, к своему здоровью правильно все делал. Но ты вспомни, может быть, к отцу, к матери, к брату, к соседу. Может быть, к уличной собаке ты неправильно отнесся. Понимаете? Да, в бизнесе у тебя никаких проблем. В Коране есть история Карун. Карун. Во время Моисея в Бени Исраиль Карун был самым богатым человеком. Почему, скажете вы? Карун был в Бени Исраиль самым лучшим знатоком экономики. Он очень много читал. Он знал все экономические каноны, все пути бизнеса, зарабатывал, все знал. Его ключи от сундуков с богатствами по улице носили 10 человек, только ключи. Он любил хвастаться. Однажды, когда он хвастался своим богатством, к нему подошли богословы и сказали: «Эй, Карун, не радуйся! Восхваляй Аллаха, что Он тебе дал столько богатства!» Что сказал Карун? Карун сказал: «Утитуху аля ильмин». Эти богатства я заработал своим знанием. Не упрекайте меня. То есть он по отношению к бизнесу он все знал. Он заработал. Но вы знаете, чем закончилась жизнь Каруна? Наказанием Аллаха, полным уничтожением. Возможно, мы все правильно делаем, но вспомните, что мы, как, где у нас. Вспоминайте все. Вспоминайте не только сегодня, а вчерашний день. А что было до этого? Кого ты обидел, кого ты обидела, вспомни все. Вот Аллах Тагаля Блигашуна, мельчайшие проблемы человеку Аллах дает для того, чтобы он вспомнил свои грехи. Ля'аллахум ярджиун, чтобы вы вернулись на истинный путь. Люди что делают? Люди ищут решение проблемы, как вот я сказала, в Европе от каляк, от тревоги. Ищут все пути, и свобода в жизни, и наркотики свободные, и спиртное, и рестораны, все. Но не решают. Люди начинают думать в экономике, возможно, начинают решать. И вот понимаете, что происходит дальше? Если человек не покаялся, наказание было болезнь, утрата денег, банкротство, ага. Человек не покаялся, все понятно. Начинает делать, что делать? Ага, если заболел, ну, больница Кабарабас. Да, на самом деле, есть диагноз, врач шакта, ясап куйда операция, трильды. Подумал, значит, бизнес не так надо делать. Я посоветовал с друзьями, съездил в Америку, оказывается, бизнес не так делается. Я перестроил свой бизнес, и у меня нормально все пошло, у меня опять деньги появились. Решил же, решил. Тевбе решил. Аллах Субхана ва Тааля говорит, следующий мой шаг, облегчит ему жизнь. Это не он, опять-таки своим знанием, как Карун, это не хирург, это не хороший врач. Аллах Субхана ва Тааля говорит, что я облегчу ему ношу. Аллах Субхана ва Тааля говорит после этого, ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةِ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّا وَسَرَّا. Аль-Аграф сурасы 95 аят. Если после проблем решаются ваши проблемы или чью-то проблему вы видите, он даже Аллаха не познал, но выровнял свой бизнес, во здоровье все сделал. Ни в коем разе мусульманин не должен даже подумать, что вот даже без Аллаха, без истигфара, без намаза и без уразы экономическими или медицинскими вопросами можно решить. Аллах Тааля что говорит? Затем мы заменяем зло добром. И тогда они будут говорить, вот помните, у меня была проблема, а я их решил. Посмотрите, как Аллах говорит. Меня блеснут проблемы, Барида. Да вот меня на шапку идем. Аллах говорит, мы это делаем. Для чего? Чтобы в судный день этот человек не возразил против Аллаха. Вот у меня проблемы были, а вот добра не было. Нет, дорогой, у тебя была проблема, мы его решили. Ты даже не покаялся, а мы тебе сделали. А человек думает, что это я. Это я такой умный. Карун! Если кто так говорит, он Карун. Если кто говорит, что он мне операцию сделал врач, и вот благодаря этому Василию Васильевичу у меня здоровье поправилось. Карун! Если скажет, что у меня бизнес был плохой, вот я двух сотрудников взял, и они мне все сделали. Без тауба. Карун. Аллах. Чтобы он не возразил судный день. Человек сначала пережил проблемы, потом решил. Аллах заменил зло добром. У него бизнес пошел, прибыль хорошая, дом построил хороший, машина, все, уважение есть. Но тауба юк. Покаяния нет. Уважаемые братья и сестры, остерегайтесь таких людей. Эти люди идут по краю пропасти. Фатаматтагу калилен. Аллах дает им временное наслаждение. Их ждет четвертый этап. Это мархалятул касми. То есть этот человек, если все-таки Аллах Субхана ва Тааля как-то к этому человеку еще относится с добром, этот человек, если он даже когда у него все стало хорошо, не покаялся, не склонил свою голову перед Аллахом и намаз не читает, если Аллах Тааля к нему питает какую-то надежду, его сокрушительно накажет в этой жизни. Сокрушительно. Об этом Аллах Субхана Тааля говорит, Аль-Ан'ам, 44 аят. فَلَمَّ نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَ عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. Аллах говорит, когда они позабыли о том, что им напоминали, мы распахнули перед ними врата ко всей вещи. То есть проблемы были, потом мы их облегчили. Дорогу им открыли. И здоровья, и бизнеса, и денег, и семейной неурядицы, и с ребенком, возможно. Все проблемы решили, Аллах говорит. Но он не понял. Он не понял еще. Когда же они возрадовались дарованному, то есть когда человек, вот опасный момент, я вам напомню, когда человек начинает жить в роскоши, в радости, но в грехах, и он считает, что вот эта жизнь самая правильная. Мы схватили их внезапно, и они пришли в отчаяние. Все, приплыл. Сколько таких людей, которые говорят, эх, теге вакытта шуны әйткән эшләгән булсам. Эх, менә шул вакытта мин моны да туктаган булсам. Почему я его послушал? Ну почему я там не остановился? Есть конец. Этот еще, этот человек, которого Аллах Субханаху вот так вот внезапно наказывает, это еще человек, знаете, с надеждой, потому что у него еще, возможно, до смерти есть время, годы, месяцы. Даже если его посадят в тюрьму, у него еще есть шанс покаяться, есть. Но сокрушительное наказание может быть не в этой жизни. Он так и умрет, ненаказанным. Но будет сокрушительное наказание в судный день. Это еще страшнее.